Алена Воробьева, Международный открытый йога-университет, группа Чату. Но у меня в продолжении эта тема только попроще. Да, только попроще. Более приземленный вариант. Ну хорошо, ладно. Вот. Ну, связано с тем, что, например, медитация предполагает, то есть, отсечение ненужных мыслей, концентрация на одном чем-то, а повседневная жизнь и работа, наоборот, заставляет направлять разум так, чтобы удерживать много разных мыслей одновременно, то есть рассеивать, грубо говоря, свой разум, да, расфокусировать его. И вот тут возникает проблема, то есть, по сути, занимаешься в жизни одним умственным процессом, а при медитации надо сделать совсем обратно. Спасибо, Алена. У тебя вообще просто на пятерку вопрос чудесный. Я сейчас на него отвечу, но это будет опять маленький кусочек из раджа-йоги. Итак, абсолютно правильно ты подметила, что жизнь заставляет нас одновременно, как Юлий Цезарь, заниматься разными делами. Но есть одна маленькая принципиальная такая вот вещь. Если вы будете рассеивать свое сознание сразу на всем, вы ничего не получите. И вопрос умения делать много дел одновременно, это не вопрос, чтобы рассеять свое сознание сразу на все. Вопрос в другом. Чтобы наоборот предельно сильно сконцентрировать сознание, но научиться быстро-быстро перенаправлять его на разные дела. То есть вы направляете, допустим, вы варите суп, читаете книжку и разговариваете по телефону, да, вот обычная такая вот ситуация, да. Вот, если вы одновременно перераспределите внимание, то ничего хорошего не получится, и вы прочтете книгу, строку из книжки, слово услышите в телефон, у вас это все сплетется, потом увидите картошечку в супе, да, то есть и в голове отпечаток получится вот такой вот непонятный, да. А другое дело, если вы умеете предельно сильно концентрироваться, но направлять свою концентрацию по очереди в известном порядке. То есть быстро-быстро сконцентрировался, раз выхватил часть из книжки, сконцентрировался, что-то там, значит, супом определился, сконцентрировался, ответил на вопрос по телефону. Вот эта способность, она действительно приводит к тому, что внешне кажется, что человек одновременно занимается многими делами. Но он не занимается многими делами, он очень быстро по отдельности занимается вот каждым из этих дел. Вот. Надо сказать, что, по-моему, вот современные компьютеры так сделаны. Вот современный процессор, который находится в любом компьютере, он не может одновременно делать две вещи. Он может быстро-быстро делать много вещей. То есть раз проверил, не нажали ли вы там на мышку. А, не нажали, все, перепрыгнул там, значит, ага, какую там, что там вывести на монитор, потом проверить там, а может быть там через интернет что-то пришло, ушло. То есть вот так вот быстро, это так называемые порты прерывания раньше это называлось, я не знаю, как сейчас это называется. Вот, и их достаточно ограниченное количество. И вот компьютер, он как бы бегает по ним, бегает, и как бы их опрашивает и выполняет все, что надо, значит, согласно его программе. В этом отношении, конечно, аналогия с устройством мозга, так как она представлена в древнем учении йоги, полнейшая.